Квакер. Заповедано «Не убий». Вот почему Стон Квакер записался в колонну автомобилистов. Он помогал своему отечеству, не совершая страшного греха человекоубийства. Воспитание и богатство дозволяли ему занять более высокую должность, но раб своей совести он принимал со смирением невидную работу и общество людей, казавшихся ему грубыми. Что был Стон? Лысый лоб у вершины палки. Господь даровал ему тело лишь для того, чтобы возвысить мысли над жалкими скорбями мира сего. Каждое его движение было не более как победа, одержанная духом над материей. У руля своего автомобиля, каковы бы ни были грозные обстоятельства, он держался с деревянной неподвижностью проповедника на кафедре. Никто не видел, как Стон смеется. Однажды утром, будучи свободен от службы, он возымел мысль выйти на прогулку для того, чтобы преклониться перед Создателем в его творениях. С огромной Библией под мышкой Стон пересекал длинными своими ногами лужайки, возрожденные весной. Вид ясного неба, щебетание воробьев в траве — все заливало его радостью. Стон сел, открыл свою Библию, но в ту минуту увидел у изгиба аллеи непривязанную лошадь с торчащими от худобы боками. Тотчас же голос долго с силой заговорил в нем. У себя на родине Стон был членом общества покровительства животных. Он приблизился к скотине, погладил ее мягкие губы и, забыв о прогулке, направился к конюшне. По дороге, не выпуская из рук своей Библии застежками, он напоил лошадь у колодца. Конюшенным мальчиком состоял некий юноша по фамилии Беккер. Нрав этого молодого человека издавна составлял причину справедливого гнева Стона. Беккер оставлял на каждом привале безутешных невест. «Я бы мог, — сказал ему Квакер, — объявить о вас майору. Но надеюсь, что на этот раз и моих слов будет достаточно. Бедная больная лошадь, которую я привел и за которой вы будете ухаживать, достойна лучшей участи, чем вы». И он удалился размеренным торжественным шагом, не обращая внимания на гоготание, раздававшееся позади него. Четырехугольный, выдвинутый вперед подбородок юноши с убедительностью свидетельствовал о непобедимом упорстве. Прошло несколько дней. Лошадь все время бродила без призору. На этот раз Стон сказал Беккеру с твердостью: «Исчадие сатаны!» Так приблизительно начиналась эта речь. «Всевышним позволено нам, может быть, погубить свою душу, но грехи ваши не должны всею тяжестью пасть на невинную лошадь. Поглядите на нее, негодяй! Она расхаживает здесь в величайшем беспокойстве. Я уверен, что вы грубо обращаетесь с ней, как и пристало преступнику. Еще раз повторяю вам, сын греха, идите к гибели с той поспешностью, какая вам покажется наилучшей, но заботьтесь об этой лошади, иначе вы будете иметь дело со мной». С этого дня Стон счел себя облеченным провидением особой миссии. Заботой о судьбе обиженного четвероногого. Люди по грехам их казались ему малодостойными уважения. К животным же он испытывал неописуемую жалость. Утомительные занятия не препятствовали ему держать нерушимым его обещание Богу. Часто по ночам Квакер выбирался из своего автомобиля. Он спал в нем, скорчившись на сидении, для того, чтобы убедиться, что лошадь находится в приличном отдалении от беккеровского сапога, окованного гвоздями. В хорошую погоду он сам садился на своего любимца и, кляча, важно попрыгивая, рысцою носило по зеленеющим полям его тощее длинное тело. С своим бесцветным желтым лицом, сжатыми бледными губами, Стон вызывал в памяти бессмертную и потешную фигуру рыцаря печального образа, трусящего на Росинанте среди цветов и возделанных полей. Усердие Стона приносило плоды. Чувствуя себя под неусыпным наблюдением, Грум всячески изловчался, чтобы не быть пойманным на месте преступления. Но наедине с лошадью он вымещал на ней ярость своей низкой души. Испытывая необъяснимый страх перед молчаливым Квакером, он ненавидел Стона за этот страх и презирал себя. У него не было другого средства поднять себя в собственных глазах, как издеваться над лошадью, которой покровительствовал Стон. Такова презренная гордость человека. Запираясь с лошадью в конюшне, Грум колол ее отвислые волосатые губы раскаленными иголками, сёк ее проволочным кнутом по спине и сыпал ей соль в глаза. Когда измученное, ослепленное едким порошком животное, оставленное, наконец, в покое, боязливо пробиралось к стойлу, качаясь как пьяный, мальчишка ложился на живот и хохотал во все горло, наслаждаясь местью. На фронте произошла перемена. Дивизия, к составу которой принадлежал Стон, была переведена на более опасное место. Религиозные его верования не разрешали ему убивать, но дозволяли быть убитым. Германцы наступали на Изер. Стон перевозил раненых. Вокруг него с поспешностью умирали люди разных стран. Старые генералы, чисто вымытые, с припухлостями на лице, стояли на холмиках и оглядывали окрестность в полевые бинокли. Гремела, не переставая, канонада. Земля издавала зловоние. Солнце копалось в развороченных трупах. Стон забыл свою лошадь. Через неделю совесть принялась за грызущую свою работу. Улучив время, квакер отправился на старое место. Он нашел лошадь в темном сарае, сбитом из дырявых досок. Животное еле держалось на ногах от слабости. Глаза его были затянуты мутной пленкой. Лошадь слабо заржала, увидев своего верного друга, и положила ему на руки падавшую морду. «Я ничем не виноват», — дерзко сказал Стону Грум. «Нам не выдают овса». «Хорошо», — ответил Стон. «Я добуду овёс». Он посмотрел на небо, сиявшее через дыру в потолке, и вышел. Я встретил его через несколько часов и спросил, опасна ли дорога. Он казался более сосредоточенным, чем обыкновенно. Последние кровавые дни наложили на него тяжкую печать. Он как будто носил траур по самом себе. «Выехать было нетрудно», — глухо проговорил он. «В конце пути могут произойти неприятности». И прибавил неожиданно. «Я выехал в фуражировку. Мне нужен овёс». На следующее утро солдаты, отправленные на поиски, нашли его убитым у руля автомобиля. Пуля пробила череп. Машина осталась во рву. Так умер Стон Квакер из-за любви к лошади.